14. После щедрого теплого лета наступила лютая зима 49-го года. Прииск и рудник лежали высоко в горах. В самой долине редко бушевала пурга, но на сопках, где располагались многие участки, среди заключенных все чаще случались обморожения. А когда однажды ветер сбросил с поста в карьер бойца в широком тулупе, работу на открытых участках прервали на несколько дней. Глубокий снег занес дороги, даже лыжники вязли в сугробах, только оленьи нарты могли пробиться. Они подкатили к штабу лагеря в один из декабрьских дней. Старый якут в длинных расшитых торбозах, меховых штанах, кухлянке и длинноухом малахае резким криком осадил оленей, привязал нарты к крылечку и, войдя в штаб, спросил, где ему найти майора Франко. Начальник лагеря, худощавый и болезненный, с добрыми карими глазами и мягким украинским говором, бывший боевой летчик, распечатал конверт с размашисто написанным адресом: «Прииск Днепровский, начальнику лагеря, лично». «Квитанцию еще возьми», — сказал старик-якут гортанно, но чисто по-русски. «Начальник сказал, ты уплатишь за нарты, олени и мясо. Они все большие начальники, а главный начальник шибко хороший. Дал 6 бутылок спирта и чая много. Он говорил, это подарок, а платить будет Франко. Погода плохая. Ждал-ждал, вижу, время идет. В колхозе надо Олежке гнать, однако на забой. Отсчитаться надо, а нарты и Олежки колхозные. Вот и приехал, деньги дай». Но побледневший начальник не слышал, что говорил якут. Он глядел на красивый твердый почерк батюты, и строчки прыгали у него перед глазами. «Старику уплатите, он не знает, кто мы. Решили покинуть ваши гостеприимные края. Благодарим за хлеб-соль. Точно неизвестно, когда уедем. Если господин Гаврилов будет продолжать издеваться над пленными, передайте ему, что мы вернемся на Днепровский и вздернем его на линейке. Не побрезгуем предварительно кастрировать». И внизу: «В. Батюта, оберштурмбанфюрер СС, кавалер орденов Святого Георгия Победоносца, Железного креста первой и второй степеней и рыцарского креста к Железному кресту». «Посадить этого старого идиота!» — заорал оперуполномоченный Гаврилов, следом за майором прочитав послание своего противника. Но старый идиот долго на гауптвахте не засиделся. За ним приехал его племянник, бригадир оленеводов, и заявил, что сегодня же поедет в Магадан к начальнику дальстроя и пожалуется, что без вины суда посадили партийного человека. Начальник лагеря схватился за голову, и час спустя, после дачи якутам показания, двое нарт умчались от прииска прочь. Еще несколько лет ходили самые противоречивые слухи о батюте, которого не раз окружали вблизи Магадана, но никак не могли поймать. Каждую весну надзиратели сообщали нам конфиденциально. Наконец поймали Батюту. Потом очередной вариант. Банда рассыпалась, Заика женился, и отец жены его убил. Или Антон зарезал Батюту и сдался. Его иногда отождествляли с таинственным майором, который, пользуясь серой победой, останавливал и грабил на трассе денежные транспорты. Но тот был моложе и разбойничал еще задолго до бегства Батюты. Не удалось мне узнать и подробностей о двух новых участниках второго побега. Один был украинцем, бандеровцем, бывшим офицером эсэсовской дивизии «Галичина». Его звали Остапом. Второй, Филиппов, сидел за язык, болтовню. У него срок был всего 5 лет. Он попал на месяц в штрафную прямо с этапа за то, что прятал 8 рублей и лезвие от безопасной бритвы. Нет, беглецов не поймали, иначе непременно вернули бы в лагерь. Они и остались в моей памяти, какими я видел их в своем воображении. Группа людей сидит возле маленького костра, над которым кипит черный от копоти чайник. Они одеты в военную форму, вооружены до зубов, бородаты, но сыты, говорят мало и негромко. Пусть некоторые из них были убийцами и сволочами, я на воле, наверное, и руки бы им не подал. Но это были наши братья не по деяниям, а по мукам. Я твердо убежден, что старый штабс-капитан вывел их за мрачные пределы царства собак, наручников и унижений».